Зинаида Гиппиус. Страны уныния. Минуты уныния, минуты забвения. И мнится пустыня. Сгибаю колени я. Молюсь, но не молится. Душа не согретая. Стучу, не отворится. Зову без ответа я. Душа словно тиною, окутана вязкою, и страх со змеиною, колючею ласкою, мне в сердце впивается, и проклят отныне я. Но нет дерзновения, кольцо замыкается. О, страны забвения, о, страны уныния.